Я открыл дверь и зашел в кабинет фурмана. «Блядство, да?» — сказал я и уселся перед ним на стол. «Не то слово», — ответил он. «Сообщи им, что мы никуда не уходим», — сказал я твердо. «Что?» — скривился он. «Давай сообщим, что мы не покинем форпост, если нам не дадут взорвать его. Взрываем или никуда не уходим. Остаемся здесь». «Ты что, с ума сошел?» «А что тебе терять?» — спросил я. «Ты же веришь, что нельзя так оставлять, что мы правы. Так сделай то, что надо. Иди до конца». «Нарушить приказ в разгар отвода войск? Ты уже нарушил один раз, когда искали голову шпицера. Постепенно привыкнешь, станешь человеком». «А ты-то сам что-то давненько не нарушал», — усмехнулся он. «Ну, давно ждал подходящей минуты», — ответил я. «Нам конец, обоим», — сказал он. «Немного губы, плевое дело. А потом я возьму тебя с собой на Фиджи. За мой счет, честное слово». Он надел Мадонну и вышел на связь со штабом. Настроение было приподнятым. Мы оба были на подъеме, гордились собой. Шутишь, принять такое решение. На это не каждый решится. «Мы не можем выполнить возложенное на нас задание», — передал он. Связистка, принимавшая сообщение с той стороны, не поняла, и пришлось повторять три раза. Потом она отключилась. Стало тихо. «Расскажи мне про губу», — попросил фурман. Он не выглядел особо озабоченным, то есть казался не более озабоченным, чем в любую другую минуту минувших суток. «Офицерская тюрьма — это кантри-клаб», — объяснил я ему. «Зеленые райские кущи, только без бассейна и девушек. Надо брать с собой крем для загара и солнечные очки. Никаких забот, кроме одной, как бы ни обгорел твой ашкеназский шнобель. Кормит отлично, поваляемся всласть на травке». Мы остались в кабинете. Пошли мертвые минуты ожидания. Ливанони по собственной инициативе пристроил ребятишек к делу снаружи. Проверка транспорта перед выездом. Вода, масло, чтобы не подвел в дороге. Мы вышли к ним, присели на песке. Цион угостил всех сигаретами, Ривер — остатками яблочного сока. Ожидание продолжалось. Барною, который караулил в это время в дальнем конце на белом посту, в 22:20 показалось вдруг, что вокруг слишком тихо. А раз так тихо, значит, наверное, все тю-тю уехали, не захватив его. Забыли о нем в суматохе. Случаются же ошибки при пересчете. Еще несколько минут, и он грабанется вместе со всем форпостом. Он стал подавать голос, издавая странные звуки, думая, что подражает разным животным, но потом перешел на «Алло, алло, меня кто-нибудь слышит?» Но никто не отвечал. Он добежал до наблюдательного пункта с мониторами ни души. Никаких караульных, только мины и детонаторы. Тут он уже перепугался не на шутку. Его так и подмывало сигануть вниз, искать, проверять. Но с другой стороны, он боялся, что если никто не уехал, а он бросил свой пост, то его отдадут под суд за нарушение караульного устава и отправят в тюрьму, причем в этом случае речь идет о тюрьме отнюдь не офицерской. Не говоря уже о том, что покидать пост само по себе опасно. Он вернулся наверх и выдержал еще несколько минут. Но в конце концов страх взял верх, он плюнул на все и, что есть мочи, дунул вниз. Добежал до убежища, в котором всегда 24 часа в сутки толклись люди. Жизнь била ключом, было шумно, как в торговом центре в субботу вечером, как на центральной автобусной станции в Багдаде. Уж что-что, а пусто там никогда не бывало. Но в тот вечер все словно вымерли. Теперь Барной уже окончательно уверился, что это конец, что мы наверняка пересекли границу, и решал, что делать. Может быть, бежать в деревню, пока не грохнуло. Он даже представил, как женится на ливанской женщине и будет доживать свой век под чужим именем, под новой личиной. Он побежал дальше, к воротам, и только тогда увидел Накпадоны и Ливанони, а потом и всех остальных. Успокоился, но тут же опять запаниковал. На белом посту никого. Его перекосило, он развернулся и помчался назад. Только месяца через три он рассказал нам эту историю во всех подробностях. Боялся, что его все-таки отдадут под суд, или, что еще страшнее, случившееся с ним станет притчей во языцах, анекдотом, и на него будут указывать пальцем до конца дней. Но мы как раз проявили полное понимание. Меня самого в тот вечер преследовала мысль, а не забудем ли мы на форпосте кого-нибудь, какого-нибудь замечтавшегося придурка. Такое вполне могло случиться, и это пугало меня больше, чем атака Хизбаллы или даже прямое попадание ракеты в одну из мин. В 22:35 в наушниках прозвучал отеческий голос Каплана. Он хотел говорить с фурманом. Я обеспечил полную тишину. «Слушаю», — сказал фурман. «Можете взрывать», — объявил Каплан, и тишина взорвалась исступленными криками. Все повскакивали, бросились обниматься. Радость, торжество, ну, по меньшей мере, как после освобождения заложников в Энтебе. «И сматывайтесь оттуда! Дали добро!»